широкий размах. За громадным письменным столом, на дубовых боках которого были вырезаны бекасы и виноградные грозди, сидел глава учреждения Семен Семенович. Перед ним стоял завхоз в кавалерийских галифе с желтыми леями. Завхозы почему-то любят облекать свои гражданские телеса в полувоенные одежды, как будто бы деятельность их заключается не в мирном пересчитывании электрических лампочек и прибивании медных инвентарных номерков к шкафам и стульям, а в беспрерывной джигитовке и рубке лозы. «Значит так, товарищ кошачий», — с увлечением говорил Семен Семенович, — «возьмите семги, а еще лучше лососины. Ну, там, ветчины, колбасы, сыру, каких-нибудь консервов подороже. Шпроты?» «Вот вы всегда так, товарищ кошачий, шпроты. Может, еще кабачки фаршированные или свинобобы?» «Резинкомбинат на своем последнем банкете выставил консервы из налимьей печенки, а вы шпроты. Не шпроты, а крабы. Пишите, 20 коробок крабов». Завхоз хотел было возразить и даже открыл рот, но ничего не сказал и принялся записывать. «Крабы», — повторил Семен Семенович, — «и 5 кило зернистой икры». «Немного ли? В прошлый раз 3 кило брали и вполне хватило». — По-вашему, хватило, а по-моему, не хватило, я следил. — 40 рублей кило. — 40 рублей кило, — грустно молвил завхоз. — Ну, и что же из этого вытекает? — Вытекает, что одна икра станет нам 200 рублей. — Я давно вам хотел сказать, что у вас, товарищ кошачий, нет размаха. Банкет так банкет. Закуска горячая, даже 2 горячих, пломбир, фрукты. Зачем ж такой масштаб, — пробормотал кошачий. Конечно, я не спорю, мы выполнили месячную программу, и очень хорошо. Можно поставить чаю, пиво, бутербродов с красной икрой, чем плохо? И кроме того, на прошлой неделе был банкет по поводу 50-летия управделами. Я все-таки вас не понимаю, товарищ кошачий. Извините, но вы какой-то болезненно скупой человек. «Что у нас? Бакалейная лавочка? Что мы, частники?» Завхоз потупился, сраженный аргументами. «И потом, — продолжал Семен Семенович, — купите вы, наконец, приличный сервиз, а то вы подаете уже черт знает на чем, какие-то разнокалиберные тарелки, рюмки разных размеров, в последний раз вино пили из чашек. Понимаете, что это такое?» «Понимаю. А раз понимаете, то пойдите в комиссионный магазин и купите все, что нужно. Нельзя аж так. Дорого очень в комиссионном, Семен Семенович, ведь у нас определенный бюджет». «Я лучше вашего знаю про бюджет. Мы не воры, не растратчики, и себе домой эту лососину в рукаве не таскаем. Но зачем нам прибедняться? Наши предприятия убытков не приносят. И если мы устраиваем товарищеский ужин, то пусть будет ужин настоящий. Надо нанять джаз, пригласить артистов, а не эту тамбовскую капеллу, как она там называется. Ансамбль лиристов, — хрипло сказал завхоз. Да-да, не надо больше этих балалаешников. Пригласите хорошего певца, пусть нам споет что-нибудь. Спи, моя радость, усни, в доме погасли огни. Так ведь такой артист, — со слезами в голосе сказал кошачий, — с нас 3 шкуры снимет. «Ну, какое вы честное слово, человек! С вас он снимет эти 3 шкуры, и потом не 3, а 2, и для нашего миллионного бюджета это не играет никакой роли». «Такси для артистов придется нанимать», — тоскливо прошептал завхоз. Семен Семенович внимательно посмотрел на собеседника и проникновенно сказал: «Простите меня, товарищ кошачий, но вы просто сквалыжник. Самый обыкновенный скупердяй. Такой, извините меня, обобщенный тип даже описан в литературе. Вы Плюшкин, Гарпагон. Да-да, и, пожалуйста, не возражайте. У вас тяжелая привычка всегда возражать. Вы Плюшкин и все. Вот и мой заместитель жаловался на вашу бессмысленную мещанскую скупость. Вы до сих пор не можете купить для его кабинета порядочной мебели». «У него хорошая мебель», — мрачно сказал кошачий. — «Все, что надо для работы. Стульев в шведских 6, столов письменных 1, еще 1 стол, малый, графин, бронзовая пепельница с собакой, красивый новый клеенчатый диван». — «Клеенчатый! — застонал Семен Семенович. — Завтра же купите ему кожаную мебель. Слышите? Пойдите в комиссионный». Кожаный Семен Семенович 15 тысяч стоит. Опять эти деньги. Просто противно слушать. Что, мы нищие? Надо жить широко, товарищ кошачий. Надо, товарищ кошачий, иметь социалистический размах. Поняли? Завхоз спрятал в карман рулетку, которую вертел в руках, и, шурша кожаными леями, вышел из кабинета. Вечером, сидя за чаем, Семен Семенович со скучающим видом слушал жену, которая что-то записывала на бумажке, и радостно говорила. «Будет очень хорошо и дешево. 4 бутылки вина, литр водки, 2 коробочки анчоусов, 300 граммов лососины и ветчина. Потом я сделаю весенний салат со свежими огурцами и сварю 1 кило сосисок». «Здрасте». «Ты, кажется, что-то сказал?» «Я сказал здравствуйте». «Тебе что-нибудь не нравится?» — забеспокоилась жена. «Да, кое-что», — сухо ответил Семен Семенович. «Мне, например, не нравится, что каждый огурец стоит 1 рубль 15 копеек. Но ведь на весь салат пойдет 2 огурчика. Да-да, огурчики, лососины, анчоусы. Ты знаешь, во сколько все это станет?» «Я тебя не понимаю, Семен. Мои именины, придут гости, мы уже 2 года ничего не устраивали, а сами постоянно у всех бываем. Просто неудобно». «Почему неудобно?» «Неудобно, потому что невежливо». — «Ну, ладно», — сказал Семен Семенович томно. — «Дай сюда список». — «Так вот, все это мы вычеркиваем. Остается, собственно, ничего не остается. А купи ты, Катя, вот что. Купи ты, Катя, бутылку водки и 150 граммов сельдей, и все». — «Нет, Семен, так невозможно». — «Вполне возможно. Каждый тебе скажет, что селедка — это классическая закуска. Даже в литературе об этом где-то есть, я читал». — «Семен, это будет скандал». — «Хорошо, хорошо. В таком случае приобрети еще коробку шпрот. Только не бери ленинградских шпрот, а требуй тульских. Они хотя и дешевле, но значительно питательнее». — «Можно подумать, что мы нищие! — закричала жена». «Мы должны строить свою жизнь на основах строжайшей экономии и рационального использования каждой копейки», — степенно ответил Семен Семенович. «Ты получаешь 1000 рублей в месяц. К чему нам прибедняться?» «Катя, я не вор и не растратчик, и не обязан кормить на свои трудовые деньги банду жадных знакомых. Тьфу! Я оставляю твой выпад без внимания. У меня есть бюджет. Я не имею права выходить за его рамки, понимаешь? Не имею права!» «И в кого он такой сквалыга уродился?» — сказала жена, обращаясь к стене. «Ругай меня, ругай!» — сказал Семен Семенович. «Но предупреждаю, что финансовую дисциплину я буду проводить неуклонно, что бы ты там ни говорила». «Говорю и буду говорить!» — закричала жена. «Коля уже месяц ходит в рваных ботинках!» «При чем тут Коля?» «При том тут Коля, что он наш сын!» — «Ладно, ладно, не кричи, купим этому пирату ботинки». С течением времени. — «Ну что там еще надо? Говори уже скорее. Может быть, рояль надо купить? Арфу?» — «Арфу не надо, а табуретку на кухню надо». — «Табуретку?» — завизжал Семен Семенович. — «Зачем табуретку? Чего уж там, купим для кухни сразу кожаную мебель. Всего только 15 тысяч. Нет, Катенька, я наведу в доме порядок». И он долго еще объяснял жене, что пора уже покончить с бессмысленными тратами, пирами и тому подобным безудержным разбрасыванием и разбазариванием социалистической копейки. Спал он спокойно.